«Кончай выделываться!» — вдруг сорвался Сорокин. «Отвечай, как тебя контролирует Юсупза. Что тебе пообещали? Что ты обязан сделать за то, что его люди сохранили тебе жизнь?»